Глава 22. «1000 таланов!» — раздалось из зала. Предложение вызвало смех краснорогих. Каэр хлопнул себя по бедрам. «Вы шутите? Жалкое 1000 таланов за бесценного донора А-класса? Не 100, не 50 тысяч? Одна? Нет, господа, давайте всерьез. Кто даст реальную цену?» «Я вспомнила, что 1000 таланов — минимальная ставка на смертельную драку. Вас только демоны готовы оценить жизнь одного из них. Неужели я стою в сотню раз дороже? Впрочем, если смерть на 4 минуты, пока не начнется регенерация, цена может быть не так уж высока». «Даю 100 000 таланов!» — прозвучал еще один голос. «Вот, уже реальнее!» — откликнулся Каэрх. «Продолжаем, господа. Не забывайте, что можно предлагать не только денежные суммы, но и ваше движимое и недвижимое имущество. От вас требуется лишь заявить, и наш сканер тут же переведет названный предмет в денежный эквивалент. Итак, 100 000, кто больше?» 200, лениво обронил знакомый голос. «Рогрих, чтоб его черти взяли!» «Нет, не черти, он уже среди них. Тогда уж ангелы, раз у них смертельная вражда!» Каэрх гаркнул. 200 000 таланов от господина Рогриха. Сумма немалая, но достаточная ли для донора класса А? Кто больше, господа?» 500, прозвучал обворожительный голос с краю. Пижон в обтягивающей рубахе. Рожки все еще мерцали. Он снова подмигнул мне. 800, тут же перебил Рогрих. «Вот ведь наянный. Неужели и правда не отступит, и достанусь я ему? Уж лучше пижон. Или не лучше? Как я могу знать?» «1 000 000!» — раздался новый голос. 1 000 000 таланов!» — подхватил Каэрх. «Наконец-то пошли достойные ставки. Вот теперь начинаются настоящие торги. Итак, господа, 1 000 000 таланов от господина Ульмаха. Не стесняемся быть щедрыми». 1 200 000!» Каэрх недоверчиво повернулся в сторону еще одного нового голоса. «Господин Айдараш! Радостно видеть такую щедрость, но ведь вы должны моему батюшке 2 000 000 таланов. Позвольте спросить, где вы собираетесь взять заявленную сумму? Нашли новый алмазный прииск взамен разработанных? Есть чем вернуть долг и оплатить донора?» «Ставлю артефакт соляной руки из нашего фамильного озера!» — рыкнул тот, кого назвали Айдараш. Позади Каэрха вспыхнул экран. На нем высветилась бело-розовая фигурка руки. Изображение было таким крупным, что я могла разглядеть мелкие кристаллы соли. Над фигуркой появились цифры – 1, 4 и 5 нулей. «Артефакт соляной руки, денежный эквивалент – 1 400 000 таланов. Очень неплохо, господин Айдараш. Не останавливаемся, господа». Вслед за артефактом кто-то назвал свой особняк в столице. Еще несколько демонов поставили свои дома, кто загородные, кто столичные. Модели роскошных дворцов всплывали на экране. Я ошарашенно смотрела на здания, которые до сих пор видела только изнутри. Они были роскошными и громадными, невероятно сложных архитектурных конструкций. И все это демоны с готовностью отдавали за право владеть мной. Почему? Чем я была так ценна? Суммы росли и росли. Демоны предлагали алмазные прииски, курортные комплексы на берегу океана на разных планетах Мейлиса. Так я узнала, что Мейлис – это не одна планета, а как минимум галактика. Я пыталась уследить за теми, кто предлагал за меня немыслимые цены. Обшаривая взглядом зал, я вновь натолкнулась на седовласого безрогого мужчину из ложи под балдахином. В тот момент, когда мы посмотрели прямо друг на друга, он подался вперед из ложи, и его лицо вышло из тени. Я чуть не закричала от ужаса. У него были абсолютно черные глаза, без белков и радужной оболочки. Чернота заполняла глазницы целиком. Зрелище было настолько жутким, что я пошатнулась. Лаймах и Каэрх наперегонки бросились ко мне. Оказавшись рядом, начали отталкивать друг друга. Каэрху не повезло, кто-то заявил новую цену, и ему пришлось вернуться на трибуну. А я повисла на руках Лаймаха. «Она встала!» — шикнул он. «Хорош выкаблучиваться! Забыла про свою подружку!» «Не забыла! Я нечаянно! Голова кружится! Мне бы сесть!» Он еще раз злобно прошипел что-то и скрылся за портьерой. Вернулся, толкая перед собой широкое кресло. «Пихай свой зад!» — шепотом скомандовал мне. Я молча присела. И вовремя. потому что прозвучало такое, от чего я точно грохнулась бы на пол пятой точкой, если бы Лаймах не подставил ей кресло. «Отдаю за донора город Белаис на планете Корано». «Город? Я не ослышалась?» Низкий, чуть напевный голос ничуть не походил на голоса всех демонов, которые мне довелось слышать. В нем не было ни единой нотки насмешливого пренебрежения, которое уже казалось мне неотъемлемой чертой обитателей Мейлиса. Я вглядывалась в сидящих внизу демонов, но так и не могла разобрать, кто из них обладатель такого приятного тембра и кто настолько расточителен, чтобы отдать целый город за одного человека, пусть даже этот человек я, единственная неповторимая.